Эритра. Глава 16. В последние годы Джейну Супитту все реже и реже удавалось побыть наедине с собой. Такие минуты почти не выкраивались. А может быть, так ему только казалось. Тогда, откинувшись в кресле и отрешившись от всех забот, он мог помолчать, подумать. Не нужно было отдавать распоряжения, разбираться в новой информации, принимать решения, посещать фермы, инспектировать фабрики, изучать материалы о новых областях космоса. Можно было никого не видеть, никого не слушать, не переубеждать и не поощрять. В такие минуты Пит мог позволить себе последнюю и не слишком утомительную роскошь – жалость к самому себе. Нельзя сказать, что он хотел бы изменить всю свою жизнь с самого начала. Он всегда хотел стать комиссаром, потому что был уверен, что никто не сможет управлять ротором лучше его. Он не изменил своего мнения и после того, как занял этот пост. Почему на всем роторе нельзя найти никого, кто был бы столь же дальновиден, как он? Ротор покинул Солнечную систему 14 лет назад, и до сих пор, даже после его подробнейших объяснений, никто не может понять очевидное. Рано или поздно, скорее рано, в Солнечной системе также откроют гиперсодействие, а возможно и какой-то его более совершенный вариант. Рано или поздно миллионы и миллиарды людей на сотнях и тысячах поселений отправятся покорять галактику. Это будет жестокое время. Конечно, галактика огромна. Сколько раз ему напоминали об этом? А за ее пределами существуют другие звездные скопления. Но человечество не будет равномерно заселять все космическое пространство. Всегда окажется, что по той или другой причине одна звездная система лучше другой, и всегда первая звездная система будет предметом зависти и борьбы. Пусть где-то есть 10 звездных систем и 10 поселений, отправившихся на поиски нового жизненного пространства. И все равно, интересы всех 10 поселений непременно сосредоточатся у одной и только одной из них. Рано или поздно люди из Солнечной системы обнаружат Немезиду, и космические корабли ринутся сюда. Сможет ли ротор выжить в таких обстоятельствах? Сможет. Но только в том случае, если у них будет достаточно времени, если они успеют создать сильную цивилизацию и в разумных пределах расширить свои владения. А если у них будет еще больше времени, они смогут распространить свою власть и на соседние звезды. Если нет, будет достаточно и одной Немезиды, но ее необходимо превратить в крепость. Пит не думал о всегалактическом господстве или о каких-то завоеваниях. Пределом его мечтаний был остров спокойствия и безопасности в грядущие тревожные годы, когда вся галактика из-за столкновения честолюбивых замыслов превратится в огромное поле сражений и царство хаоса. Но только Пит понимал это. Он один нес всю тяжесть ответственности. Конечно, он может прожить еще четверть века и все это время оставаться у власти в качестве комиссара или старейшего советника, за которым всегда будет последнее слово. И все же, в конце концов, он умрет. Кому он может завещать свою дальновидность? Пит ощутил жалость к самому себе. Он работал столько лет, он будет работать еще долгие годы, но до сих пор его никто так и не оценил по заслугам. Дело всей его жизни так или иначе пойдет прахом, потому что самая великая идея может утонуть в океане посредственности, постоянно плещущемся у ног тех немногих, кому дано заглянуть в далекое будущее. Прошло 14 лет. Был ли за все эти годы хотя бы день, когда он мог чувствовать себя уверенно и спокойно? Каждый раз он засыпал мучимый страхом, что среди ночи его разбудят известием о появлении другого поселения. О том, что Немезиду обнаружили не только они. Каждый день какая-то частица его сознания была занята только ожиданием фатального известия. 14 лет, а они все еще страшно далеки от безопасности. Построено только одно поселение – новый ротор. Его уже обживают, но, конечно, он еще не вполне готов. Как говорили прежде, он еще пахнет краской. На разных стадиях строительства находились еще три поселения. Скоро, во всяком случае в течение ближайших 10 лет, число построенных и строящихся поселений возрастет. И тогда будет дана самая древняя из всех команд. плодитесь и размножайтесь. В космосе всегда устанавливали жесткий контроль над рождаемостью. Ведь перед глазами постоянно был пример Земли. А любое поселение по ограниченности жизненного пространства нельзя было сравнить даже с Землей. Неумолимые законы арифметики вступали в противоречие с инстинктом продолжения рода. И арифметика неизменно выигрывала. Но с ростом количества поселений наступит момент, когда людей потребуется больше. Намного больше. Вот тогда и будет отдана та древнейшая из команд. Конечно, это будет лишь на время. Сколько бы ни было поселений, они быстро заполнятся. Ведь численность жителей может удваиваться каждые 35 лет, или даже еще быстрее. А когда темпы строительства новых поселений достигнут максимума и начнут замедляться, будет уже поздно. Намного проще выпустить джинна из бутылки, чем снова загнать его туда. Если к тому времени его, Питта, уже не будет, кто сможет решить, когда нужно отдать то или иное распоряжение, и что необходимо сделать заранее? Не надо забывать и об Эритре, планете, вокруг которой ротор обращался так, что восход и закат огромного Мегаса и красноватой Немезиды чередовались самым причудливым образом. Эритра. С самого начала перед ними встала эта проблема. Пит хорошо помнил те дни, когда они впервые подошли к системе Немезиды. По мере того, как ротор приближался к красному карлику, все очевиднее становились ограниченность и своеобразие планетной системы Немезиды. Мегас обнаружили в 4 миллионах километров от Немезиды, в 15 раз меньше расстояния от Солнца до Меркурия. Оказалось, что Мегас поглощает примерно такое же количество излучаемой Немезидой энергии, как и Земля лучистой энергии Солнца, с той лишь разницей, что на долю Мегаса приходилось меньше видимых лучей и больше инфракрасных. С первого взгляда было ясно, что Мегас необитаем и непригоден для жизни. Он оказался газовым гигантом, обращенным к Немезиде всегда одной стороной. Периоды его вращения вокруг собственной оси и обращения вокруг Немезиды были равны и составляли 20 дней. Царящая на одной половине Мегаса вечная ночь охлаждала его лишь частично, так как собственное внутреннее тепло доходило до его поверхности. На другой половине планеты вечный день был невыносимо жарким. Атмосфера на знойном Мегасе сохранялась только благодаря тому, что сила тяжести на его поверхности была в 15 раз больше, чем на Юпитере, и в 40 раз больше, чем на Земле, поскольку при меньшем радиусе Мегас по массе превосходил Юпитер. Других планет возле Немезиды не было. Потом, когда ротор подошел еще ближе, и Мегас стал виден намного лучше, ситуация изменилась еще раз. И снова именно Юджиния Инсигна первой принесла Питту новость. На этот раз нельзя было сказать, что открытие сделала она сама. Просто на усиленных компьютером фотографиях было обнаружено новое небесное тело, и Юджинии показали их как главному астроному. Взволнованная Юджиния принесла фотографии в кабинет комиссара Питта. Сначала она старалась говорить спокойно, не повышая тона, хотя ее голос немного дрожал от волнения. «У Мегаса есть спутник!» — объявила она. Но ведь этого и следовало ожидать. Пит слегка поднял брови. Не так ли? В Солнечной системе у планет газовых гигантов по-доброму десятку спутников. Конечно, Джейнус, но это не обычный спутник. Он большой. Пит сохранял спокойствие. У Юпитера 4 больших спутника. Я хочу сказать, этот спутник очень большой. По диаметру и массе он примерно равен Земле. Понимаю. Это интересно. Не просто интересно, Джейнус, а чрезвычайно. Если бы этот спутник обращался непосредственно вокруг Немезиды, то в силу приливных эффектов был бы постоянно обращен к ней только одной стороной и, следовательно, был бы непригоден для жизни. А этот спутник всегда смотрит одной стороной на Мегас, который намного холоднее Немезиды. Кроме того, орбита спутника заметно наклонена по отношению к экватору Мегаса. Мегас виден только с одного полушария спутника, в небе которого он перемещается с севера на юг, и наоборот, с периодом около суток. А Немезида восходит и заходит, опять-таки, с периодом около суток. И на первом, и на втором полушарии спутника День и ночь длятся по 12 часов, только на одном из них днем часто наступает затмение Немезиды. Такое затмение может длиться до получаса. Тогда недостаток лучистой энергии звезды частично компенсируется мегасом. В этом же полушарии в ночное время темноту немного рассеивает отраженный свет мегаса. Должно быть очень интересно смотреть на небо этого спутника. Для астронома это просто находка. Джейнус – это не просто астрономическая игрушка. Вполне возможно, диапазон изменения температуры на поверхности спутника таков, что там может жить человек. «Это еще интереснее», – улыбнулся Пит. «Но освещение на спутнике будет немного непривычным, не так ли?» «Вы правы», – согласно кивнула Юджиния. «Там будет коричнево-красное солнце и темное небо из-за отсутствия рассеиваемого кратковолнового излучения. И еще я думаю, что там будет красноватый ландшафт. Поскольку вы дали имя Немезиде, а кто-то из ваших коллег – Мегасу, то я позволю себе предложить имя для спутника. Давайте назовем его Эритра. Если я не ошибаюсь, по-древнегречески это означает «красный». После открытия Эритра благоприятные новости следовали одна за другой. За орбитой системы Мегас Эритра был обнаружен значительный пояс астероидов. Каждому было ясно, что астероиды – идеальный источник материалов для строительства новых поселений. По мере приближения к Эритре, его пригодность для жизни становилась все более очевидной. На Эритре были обнаружены моря и континенты. Правда, судя по предварительным результатам изучения облачного слоя в видимом и инфракрасном диапазонах, моря на Эритре были более мелкими, чем земной океан. К тому же на Эритре было совсем немного настоящих гор. Юджиния выполнила массу расчетов и уверяла, что в целом климат Эритра вполне пригоден для человека. Наконец, стало возможным точное спектроскопическое определение состава его атмосферы. Юджиния сообщила результат Питту. Атмосфера на Эритра чуть плотнее земной. Она содержит 16% свободного кислорода и 5% аргона, остальное – азот. Возможно, там имеется немного диоксида углерода, но мы его пока не обнаружили. Главное – в этой атмосфере человек может дышать. День ото дня новости все лучше и лучше, отреагировал Пит. Кто бы мог предположить такое, когда вы впервые обнаружили Немезиду? Лучше и лучше для биологов, а в целом для ротора эти данные могут быть не очень благоприятны. Лучше и лучше для биологов, а в целом для ротора эти данные могут быть не очень благоприятными. Заметное количество кислорода в атмосфере – прямое доказательство наличия жизни. «Жизни?» – эта мысль ошеломила Питта. «Да, жизни», – подтвердила Юджиния. Казалось ей даже доставлять удовольствие подчеркнуть все непредсказуемые возможности последнего открытия. И, возможно, разумной жизни. Не исключено, что и высокоразвитой цивилизации.